полно, что с тобой, не плачь. От тоски найдется врач. Бес еще кто мог перечить, мне во всем противоречить. А поставил сердце в рот, явно, радуйся, девица, шимаханская царица, ты искала и нашла, будет жизнь твоя светла. Буду я тебе перечить и во всем противоречить, и вообще без дальних слов для тебя на все готов. Не плясал. Ну, так будь опять ребенок. А к тому ж не так я тонок. Шлем тяжелый у меня, чешуйчатая броня. Шлем давай, а по височкам мы повяжемся платочком. Что ты, матушка моя, не в шуты нанялся я. Придумала. Постой. Да я выправлю бородку. Замолчи, стой на селёдку. Уведи хоть войска вдаль. Недогадлив ты, как жаль, что нет разума в Дадоне. Стучать в ладони и коленцам поощрять, если мы прогоним рать. На людях плясать не стану. Значит, быть со мной полкану. Эй, полкан, ко мне, дружок! Не сердись, голубок, хоть плясать я не умею, а себя не пожалею.